Глава 36. Мой сад обладает чудотворной силой, способной исцелить самые глубокие сердечные раны. Дэвид появился в Хартингтон-хаусе через несколько часов после того, как Миранда с Генриеттой уехали на вокзал. Генриетта оставила свой фиат на подъездной дорожке, собираясь забрать его по возвращении. Миссис Андервуд присматривала за детьми на кухне, готовя ужин на троих. Укладывать детей спать, как только отец войдет в дверь, смысла не было. Тем более, что впереди их ждали выходные, и ничто не мешало им подольше поспать в субботу утром. Миссис Андервуд услышала, как хлопнула входная дверь. Сторм с Гасом тотчас вскочили с кухонной скамьи, где они лущили фасоль для завтрашнего обеда, и бросились в коридор встречать отца. Послышались восторженные вопли Сторм: «Папочка!» и смех Дэвида, когда тот подхватил девчушку на руки и закружил в воздухе. Миссис Андервуд одобрительно кивнула. До нее доходили слухи об измене Дэвида и о том, как Миранда застала мужа с любовницей в теплице. Но старуха была не из тех, кто сует свой нос в чужие дела. Дэвид был вне себя от счастья, что вернулся домой. «Как поживает мой мальчик?» — обратился он к Гасу, наклоняясь, чтобы ласково взъерошить волосы сына. «Да ты вырос?» «Нет», — возразил Гас, — «тебе нужны очки». «Возможно, но фигурально выражаясь, я уже раздобыл себе очки и вижу тебя так хорошо, как никогда раньше». Гас недоверчиво сморщил нос. Отец показался ему каким-то странным. «Давайте-ка пойдем и узнаем, когда у нас ужин», — весело предложил Дэвид. Все трое отправились по коридору на кухню, где миссис Андервуд вытирала руки о передник. «Добрый вечер, мистер Клейнборн», — заулыбалась она при виде Дэвида. Старуха всегда считала Клейборна красавцем. От ее внимательного взгляда не укрылось, что Дэвид потерял в весе. «Должно быть, не доедает бедняжка», — решила она. «Еще бы! Кормить-то его теперь некому». «Я приготовила жареных цыплят с картошкой», — объявила кухарка, пожалев, что не добавила на противень побольше картофеля. «Пахнет замечательно. Когда нам садиться за стол?» Миссис Андервуд посмотрела на часы, плотно обхватывавшие ее пухлое запястье. «Через час, половине восьмого». «Хорошо. За мной, ребята, прогуляемся перед ужином. Жалко терять такой великолепный вечер». Гас посмотрел на сестру и удивленно пожал плечами. Раньше папа никогда не говорил ничего подобного. Они пошли по поросшей тимьяном дорожке в сторону леса. «Чем мы займемся, папа?» — спросила Сторм. «Не знаю, что-нибудь придумаем». «Мы устроили себе домик в голубятне вместе с Жан-Полем», — с гордостью сообщил Гас, выбежав вперед, чтобы показать отцу новое место для игр. При упоминании имени француза Дэвид вздрогнул. «Охотно верю», — сухо пробурчал он, глядя, как Сторм бежит вслед за братом. Мягкий вечерний свет придавал саду особое очарование. В воздухе разливались густые ароматы трав. Дэвид обвел глазами деревья и кусты, изумляясь красоте сада. Сгущающиеся сумерки смягчили яркие краски, оставив лишь зеленые и белые тона. Приглушенное свечение зелени несло утешение и покой. Впервые с того дня, как Миранда застигла его с Блайт, Дэвид почувствовал, как напряжение понемногу отпускает его. Так неспешные волны прибоя уносят с берега в море обломки деревьев. Дети задержались у голубятни, показывая отцу следы костра, на котором готовили пищу, и ямку в земле, где собирались спрятать свои сокровища. Стемнело, на землю легли сиреневые тени. Все белые пятна в кронах деревьев окрасились розовым. Дэвид с удивлением заметил пару голубей, влетевшую в маленькое окошко под самой крышей голубятни. Его вдруг охватило странное волнение, радостное предвкушение чуда. «Скорее, пойдемте дальше!» — воскликнул он, быстро шагая в сторону поля. Дети послушно бросились за ним. Дэвид почувствовал, как детская рука скользнула в его ладонь. Он ожидал увидеть Сторм, бегущую припрыжку рядом. Но это был Гас. Дэвид радостно улыбнулся сыну. Гас застенчиво улыбнулся в ответ и быстро опустил глаза. Дэвид ощутил непривычное смущение. Он еще не заслужил доверия Гаса. Ему предстояло пройти долгий путь к сердцу мальчика. Они подошли к полю, где Джереми Фицгерберт держал коров, и перелезли через изгородь. Ослик Чарли поднял голову. При виде мальчика он перестал жевать траву. «Нам надо было захватить морковку для Чарли», — сказал Дэвид. Гас опустил глаза, испытывая мучительный стыд. Сторм протянула руку к ослику. «Иди сюда, Чарли», — позвала она, но ослик не двинулся с места. Настороженно, кося глазом на нежданных гостей, он испуганно застыл, готовый обратиться в бегство. «Не бойся», — ласково добавила девочка. «Папа, почему Чарли не идет к нам? Обычно он всегда подбегает поздороваться. Наверное, испугался незнакомого человека. Он ведь ко мне не привык», — объяснил Дэвид. «Ну же, Чарли, дружище!» Дэвид протянул вперед руку и ободряюще улыбнулся. Все трое медленно направились к ослику. Чарли растерялся, не зная, чего ожидать. Эти люди казались вполне дружелюбными. Гас высвободил руку из отцовской ладони и достал из кармана брюк пакетик с мятными леденцами. Пакетик был почти полон. Мальчик открыл его вечером. Положив на ладошку леденец, он протянул его ослику. «Попробуй, Чарли, я не собираюсь тебя обижать». Гас посмотрел ослику в глаза, стараясь убедить его в своей искренности. Он понимал, что Чарли его боится, и было за что. Он грубо вел себя с осликом, гоняясь за ним по полю с хворостиной. Теперь его терзал стыд. «Тогда я был еще маленьким», — подумал он, — «маленьким и глупым, а теперь повзрослел». Теперь Гас знал, что все живые существа, даже самые крошечные, достойны уважения. Их нельзя мучить. Этому его научил Жан-Поль. «Не бойся, Чарли, я больше никогда тебя не обижу», — прошептал он, надеясь, что отец его не слышит. Робко вытянув шею, ослик обнюхал ладошку Гаса большим бархатным носом. Сладкий запах мятного леденца был слишком соблазнительным. Вытянув губы, Чарли осторожно подобрал конфетку. Сторм восторженно взвизгнула. Гас достал из пакетика еще пару леденцов и протянул один сестре, чтобы она тоже угостила ослика. Дэвид, подбоченившись, с улыбкой наблюдал за детьми. Мало-помалу Гас завоевал доверие своей бывшей жертвы. Чарли позволил себя погладить. Липкие от леденцов пальцы мальчугана скользнули по широкому ослиному носу к мохнатой челке. Сторм потрепала ослика по шее и немного расправила свалявшуюся шерсть у него на спине. Колтуны на боках у Чарли свисали грязными сосульками. «Его надо хорошенько вычесать», — сказала девочка. «Я спрошу Джереми, можно ли нам отвезти ослика к себе и почистить?» «Здорово придумано», — согласился Гас. «Мы можем водить его гулять на веревочке». «Да, и кормить. Он будет нашим другом». «Думаю, ему это понравится», — одобрительно добавил Дэвид. «Леденцы явно пришлись ему по вкусу». Прижавшись лбом к лбу Чарли, Гас шепотом попросил ослика прощения. Похоже, Чарли его понял. Он довольно засопел, фыркнул и повел длинными ушами. Когда дети с отцом продолжили путь к лесу, ослик проводил их до ворот и смотрел им вслед, пока они не исчезли за деревьями. Гас буквально сиял от радости. Ему удалось исправить прошлые ошибки. Воодушевленный своей победой, он бежал по извилистой тропинке, перепрыгивая через сухие ветви, коряги и низкие кустики ежевики. Сторм шла рядом с отцом, внимательно высматривая среди листвы крошечных эльфов. Бредя по лесу, Дэвид задумался, почему раньше ему вечно не хватало времени на эти простые радости. Заходящее солнце позолотило верхушки деревьев, тени опустились ниже, окутав путников полумраком, и Дэвид вдруг необычайно остро ощутил, что именно здесь его дом. Здесь, с семьей, и что бы ни случилось, он готов сражаться, чтобы вернуть ее. Миранда с Генриеттой разместились в гостинице «Беркли» в светлом просторном номере, выходившем окнами на оживленные лондонские улицы. Харви Николс находился всего в квартале отсюда, а Хэрротс немногим дальше. Миранде впору было петь от радости. Заветная цель была близка, запах дорогих духов почти касался ее ноздрей. Но вместо эйфории она испытывала подавленность. Все ее мысли занимала история Авы, Лайтли и Жан-Поля, безысходность их любви. Их трагедию Миранда переживала как собственную. Великолепие гостиницы привело Генриетту в восторг. Торопливо обежав комнаты, она изумленно застыла на пороге мраморной ванной, глядя во все глаза на стройный ряд маленьких бутылочек с ароматическими маслами «Молтон Браун», крошечные мыльца и швейный набор. Прижав к груди белый пушистый купальный халат, она закружилась в вальсе, словно держала в руках изысканное вечернее платье. «Здесь есть даже тапочки!» — восхищенно взвизгнула она. «Наверху тут плавательный бассейн, если тебе вдруг захочется поплавать. И спа-салон. Обязательно сходи на массаж». «Мне никогда еще не делали массаж», — покраснев, призналась Генриетта. «Просто не представляю, как бы я могла раздеться перед незнакомым человеком. И потом, я такая толстая». «Не глупи это. Здесь делают массаж людям в 10 раз толще тебя. Пойдем, я настаиваю. Завтра в 6, когда мы будем вконец измочалены, отправимся на массаж». «Я точно иду». Генриетта внимательно посмотрела на подругу. Миранда улыбалась, но за ее деланной веселостью скрывалось страдание. Даже чудесная перламутровая кожа ее казалась мертвенно-серой. Генриетте не хотелось донимать подругу расспросами. Она надеялась, что Миранда видит в ней близкого человека, которому можно довериться. Друга, такого как Трой, который всегда будет рядом, в горе и в радости. Настоящий друг тот, на кого ты можешь положиться, кто не перестанет любить тебя, что бы ни случилось. Генриетта надеялась, что Миранда позволит ей доказать свою дружбу. Вечером, облачившись в халаты, они поужинали у себя в номере. Официант привез еду на тележке. Накрытые серебряными крышками блюда были горячими. Восхищенная Генриетта выпила слишком много вина и съела все, что лежало на тарелке, включая стручок острого перца, который терпеть не могла. «Прости, друг из меня никудышный», — произнесла Миранда, выпив для храбрости бокал вина. «Думаю, до тебя уже докатились слухи о том, что мы с Дэвидом теперь живем порознь. Он спал с одной моей давней подругой, и я поймала его на этом. Эту женщину я знала с самого детства. Их связь длилась несколько месяцев. Я слышала что-то в этом духе, но не хотела расспрашивать. Мы с Блайт не виделись долгие годы, а потом неожиданно столкнулись в Лондоне. У нее сын одного возраста с Гасом. Ты не ожидала такого предательства от подруги? Наши отношения нельзя считать настоящей дружбой. В школе мы действительно были близки, но с тех пор много воды утекло. Теперь мы совершенно разные люди. Нас связывают общие воспоминания о школе, но кроме Гасса и Рэйфила у нас нет ничего общего. Ах да, забыла упомянуть Дэвида. Я тебе очень сочувствую. Спасибо. Жизнь сплошной бред, если вдуматься. Я бы тебе все рассказала, но прежде мне нужно было разобраться в себе. Что ж, по крайней мере, Дэвид извинился. Ты все еще любишь его? Миранда глотнула вина и прищурилась. Наверное, да. Наверное? — изумилась Генриетта, искренне недоумевая, как можно сомневаться в том, любишь ты или нет. «В последнее время все мои мысли были заняты другим», — призналась Миранда, раздумывая, стоит ли посвящать Генриетту в историю Жан-Поля. Ей нужно было с кем-то поделиться. Тайна жгла ее изнутри. «Неужели нашлось что-то более важное, чем твой брак?» Миранда рассмеялась. «Знаю, это глупо. Если честно, я и сама этого не понимаю. И все же я рада, что от мысли о Дэвиде меня отвлекает другая история. Она связана с Жан-Полем. Ты ведь не влюблена в него, правда?» «Нет, и в этом мы с тобой похожи». Миранда, понимающе улыбнулась. «Ты тоже не влюблена в Жан-Поля, верно?» Генриетта кивнула. «Но влюблена в кого-то другого. Я вижу это по твоему лицу. Кто он?» Миранде хотелось услышать, что подруга счастлива. Это приятное, радостное событие казалось ей лучиком света, робко пробивающимся сквозь окутавший ее мрак. «Я хочу сначала выслушать твою историю», — возразила Генриетта. «Я расскажу, но лишь в том случае, если ты признаешься, в кого влюблена». «Джереми Фицгерберта». «Ну вот, я это произнесла». Миранда удивленно подняла брови. Откинувшись на стуле, она внимательно посмотрела на Генриетту, словно та вдруг предстала перед ней в совершенно неожиданном свете. «Джереми Фицгерберт, вот уж не представляла вас вместе. Но теперь, когда ты сказала, не могу поверить, что оказалась такой слепой. И как далеко это у вас зашло?» «Не слишком далеко», — промямлила Генриетта, опустив глаза и густо покраснев. «Мы даже не целовались. Может, он не хочет». «Не говори глупостей. Если вы не целуетесь, то чем тогда занимаетесь?» «Разговариваем. Он часто заходит ко мне в магазин. Он столько всего у тебя накупил, что, думаю, ему впору открывать собственную торговлю», — хихикнула Миранда. «Он очень милый и красивый. Я помню, как увидела его впервые. У него ярко-синие глаза». «Да», — протянула Генриетта. «Так давай-ка разберемся. Почему бы тебе самой не сделать первый шаг?» «О, нет, я на это не способна». «Значит, тебе нужно его как-то подстегнуть, поощрить. Уверен, он знает, как я к нему отношусь. Тогда почему он бездействует?» «Потому что он очень застенчивый». «Не думаю. Скорее, он не уверен в твоих чувствах. А может быть, он просто хочет быть моим другом?» Миранда фыркнула, едва не поперхнувшись вином. «Ни один мужчина не станет обхаживать тебя ради дружбы, если, конечно, он не гей». «Как Трой», — с печальной улыбкой добавила Генриетта. «А теперь поговорим о твоем секрете». Миранда осушила бокал и налила себе новый. «Начну с самого начала». «Как правило, это лучший способ», — рассмеялась Генриетта, чувствуя восхитительное головокружение. «С дневника, который я нашла в гостевом домике». Миранда поведала Генриетте историю любви Авы Лайтли и таинственного М.Ф., история волшебного сада, выращенного влюбленными. Тот, кого Ава называла М.Ф., и есть Жан-Поль. «О, Господи!» — ахнула Генриетта. «Ты уверена?» «Мистер Француз, вот что это значит. Я думала, Жан-Поль случайно забрел ко мне в дом и нанялся садовником. Знаешь, теперь я вспомнила. Когда я спросила Жан-Поля, чем он занимается, тот ответил — садоводством. Он не говорил, что служит садовником. Я предложила ему работу, и он согласился. Да почему бы и нет? Теперь я понимаю, как странно это прозвучало. У него прекрасные виноградники во Франции. Неудивительно, что он никогда не спрашивал о деньгах. Жан-Поль богат. Только любовь могла заставить человека с такими средствами и положением в обществе работать простым садовником и жить в крохотном гостевом домике. Он сказал, что вдохнет жизнь в наш сад, и сделал это. Но он не сможет вернуть к жизни Аву. Она умерла. Генриетта побледнела. умерла? Я звонила ей и разговаривала с ее дочерью. Ты сказала Жан-Полю? Пока нет, у меня не хватило духу. Ты должна ему рассказать, должна передать дневник. Альбом принадлежит ему по праву. По крайней мере, Жан-Поль узнает, как сильно Ава его любила. Расскажи ему о домике, превращенном в святилище любви, о кухонном столе, накрытом на двоих, о чайнике с чашками. Домик выглядел так, словно его обитатели вышли на прогулку, да так и не вернулись. Это самая романтичная история, которую я слышала в жизни. Но это еще не все. Это... Говори скорее, я умираю от нетерпения. Питч Лайтли, девушка, с которой я разговаривала, дочь Жан-Поля. Ты в этом уверена? Уверена. Ава пишет об этом в своем дневнике. После того, как Жан-Поль вернулся во Францию, она поняла, что беременна. Филипп решил, что девочка похожа на мать. Но Ава узнала улыбку Жан-Поля. Она назвала дочь Питч, память о прозвище, которое дал ей любимый. Миранда тихо заплакала. Знаешь, что она написала? Что каждая улыбка дочери для нее — божественный дар небес. По щекам женщин текли слезы. Официант, явившийся, чтобы забрать поднос, увидев их, испуганно попятился и выскользнул за дверь. «На кого мы с тобой похожи?» — пробормотала Генриетта, смеясь сквозь слезы. «В этой истории мне только одно непонятно. Если Ава знала, что умирает, и хотела передать дневник Жан-Полю, почему она не отослала ему альбом?» Генриетта с Мирандой обменялись растерянными взглядами. «Может, она хотела, чтобы Жан-Поль получил дневник, только если сдержит обещание?» Нерешительно предположила Генриетта. Не могла же она вот так просто ни с того ни с сего послать ему альбом. А вдруг он давно женился и думать забыл о прежней любви? Ведь прошло больше 20 лет. Но если бы Жан-Поль вернулся за Авой, как обещал, он нашел бы альбом. Он заслужил бы его по праву, понимаешь? Пожалуй, в этом что-то есть. Удивительно, что ты так ясно соображаешь после всего выпитого. «Вино освежает мне мозги», — рассмеялась Генриетта. «Думаешь, Жан-Полю будет очень больно узнать, что Ава не сказала ему о Питч?» «Да, но М.Ф., о котором Ава пишет в своем дневнике, понял бы ее. Она не могла рассказать ему о дочери. Представляешь, как это все усложнило бы? Ава защищала семью, скрывая от всех свой секрет. У нее не было выбора. Думаешь, Филипп ни о чем не догадывался? Не знаю. Вряд ли. Ава не верила, что он что-то подозревает. Эта история — сюжет для романа. Знаю, — кивнула Миранда. Ты могла бы его написать. Могла бы, но честно ли это? Миранда не отважилась признаться Генриетте, что уже написала роман. Ее не оставляло тягостное чувство, словно она прошла по могиле Авы. Добавь побольше художественного вымысла. В основе романа будут лежать реальные события, но книга станет плодом твоей фантазии. Миранда наклонилась к подруге. Знаешь, мне кажется, Ава хотела, чтобы я написала о ней. Она вспомнила запах цветущих апельсинов, витавший в воздухе всякий раз, стоило ей сесть за компьютер. Не спрашивай меня, почему. Я просто знаю, и все. На следующий день Миранда с Генриеттой совершили поход по магазинам. Они начали с Харви Николс, прошлись по Слоун-стрит, затем, пообедав в Ле Каприс, направились в Селфриджес. Великолепная Пандора, знаменитая своим неповторимым чувством стиля, ждала их с бокалами шампанского. Миранда сидела в удобном кресле, просторной примерочной, пока Пандора снимала с вешалок приготовленное заранее платье и пальто, брюки и жакеты. Генриетта, подчиняясь ее указаниям, примеряла все наряды. «Я знаю, многие из этих вещей вы никогда бы не выбрали и не надели», — сверкнула улыбкой Пандора. Ее безупречно ровные зубы на загорелом лице казались жемчужно-белыми. Но Миранда сказала, что вам нужно полностью изменить стиль, как советуют Тринни и Сюзанна. Пандора подняла вверх бюстгальтер и рассмеялась. Вот секрет их успеха. А теперь эта вещица станет секретом вашего успеха. Миранда с Генриеттой не смогли бы унести с собой все покупки. Огромных пакетов было великое множество. Поэтому Пандора распорядилась, чтобы вечером их доставили в гостиницу. Генриетта, потрясенная щедростью подруги, не находила слов, чтобы выразить ей свою благодарность. «Мне это доставляет куда больше удовольствия, чем тебе», заявила Миранда, подхватив Генриетту под руку. «Когда-то хождение по магазинам было смыслом моего существования, а теперь я охладела к этому занятию, зато с нетерпением жду массажа. Сегодняшний поход придал мне уверенности в себе», сказала Генриетта, переведя дыхание. Она чувствовала себя обновленной. «Я тоже пойду на массаж». Когда подруги вернулись в Хартингтон, Дэвид уже уехал, и Миранда ощутила укол разочарования. Выходные, проведенные с Генриеттой, доставили ей огромное удовольствие, помогли отвлечься от тягостных мыслей и отдохнуть. Оказавшись вдали от дома, Миранда смогла, наконец, разобраться в себе, понять, что для нее по-настоящему важно. Ей хотелось увидеться с Дэвидом. Она скучала по мужу, несмотря на его предательство. Дом без него казался пустым. Но прежде чем она успела додумать эту мысль до конца, на садовой дорожке показались дети с Джереми Фитцгербертом. Они вели за собой на веревке Чарли. Поправив новую прическу с высветленными прядями, Генриетта помахала им рукой. Джереми приподнял шляпу в знак приветствия и помахал в ответ. Дети, стремглав, бросились к матери и повисли на ней. Миранда, смеясь, раскрыла им объятия. — Ты купила мне подарок? — спросила Сторм. — Мы подружились с Чарли, — воскликнул Газ. — Он ест у нас из рук. Ему нравятся мятные леденцы. Обернувшись, Миранда увидела стоявшую в дверях миссис Андервуд. — Генриетта, я пойду поздороваюсь с миссис Андервуд, мне нужно с ней перекинуться парой слов. Спасибо за компанию. Я замечательно отдохнула. С тобой было так весело. Подруги обнялись. Нет, это тебе спасибо за все. Я чувствую себя совершенно другой женщиной. Генриетта рассмеялась, покручивая на пальце ключи от машины. И выгляжу совсем не так, как раньше. Ты выглядишь потрясающе, а теперь иди и заполучи его. Генриетта покраснела от волнения. «А ты сделай то, что должна». «Да, так я и поступлю. Прямо сейчас, пока миссис Андервуд еще не ушла. Она присмотрит за детьми». Миранда проводила глазами Генриетту, направлявшуюся вместе с Джереми к садовым воротам, чтобы отвезти Чарли на поле, а затем подошла к миссис Андервуд. «Ну, как вы тут без меня?» — спросила она. Миссис Андервуд сложила руки на груди. «Они прекрасно провели время. Думаю, мистер Клейборн долгие годы так не веселился. Он обожает своих детишек. Уверена, они сами расскажут вам об этом. Знаю, это не мое дело, Миранда, и все же я дам вам один совет, на всякий случай. Христос учил нас прощать. Мужчины часто делают глупости, но это ничего не значит. Вашему мужу надо бы как следует всыпать, но он хороший человек и любящий отец. Ну вот, я все выложила». Старуха чопорно поджала губы. «Спасибо, миссис Андервуд. Благодарю вас за заботу», — кивнула Миранда. «Можно попросить вас об одолжении? Мне нужно увидеться с Жан-Полем сегодня вечером. Это очень важно. Вы не могли бы посидеть с детьми? Это не займет много времени». Кухарка подняла брови. «Если это так важно, не могу вам отказать. Вот что мы сделаем. Мне нужно подать чай мистеру Андервуду. Съезжу-ка я сейчас домой, а вы пока искупайте детей. А потом я вернусь и посижу с ними. хорошо? Спасибо, миссис Андервуд. Было бы замечательно. Джереми окинул Генриетту восхищенным взглядом. «Выглядишь ослепительно», — сказал он. «Спасибо. Щеки Генриетты вспыхнули. Я чудесно провела время». «Это заметно». Джереми задержал взгляд на ее лице, и Генриетта смущенно отвела глаза. Они шли по лужайке к полю. Солнце садилось, заливая небо расплавленным золотом. На траве уже выступила роса. Высоко на деревьях щебетали птицы, устраиваясь на ночлег среди ветвей. Веял теплый ветерок. Генриетта обвела глазами сад, где властвовало волшебство, сотворенное Авой и Жан-Полем. Но вместо радости на нее вдруг нахлынула печаль. Этот сад омыт слезами влюбленных. «Джереми», — внезапно заговорила она, побледнев, сила ее любви и желание признаться в своих чувствах преодолели смущение. Остановившись, Джереми посмотрел ей в глаза. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Что именно?» «Ну, я и раньше собиралась начать этот разговор». Генриетта судорожно сглотнула. Ее снова начали одолевать сомнения. Опустив голову, она ковырнула землю носком туфли. «Собираешься открыть у себя дома магазин покруче моего?» Генриетта почувствовала, что сморозила глупость. Джереми усмехнулся, и Генриетта снова приободрилась. «Если это правда, я не вижу другого выхода, кроме как объединить наши магазины в один большой салон, поскольку конкуренции мне не выдержать. Хартингтон — городок маленький». Джереми снял шляпу и положил руку Генриетте на плечо. «Эти мысли и мне не давали покоя», — прошептал он. «Какая ты умница, что подсказала верное решение!» Генриетта затаила дыхание. Джереми наклонился и поцеловал ее. Ошеломленная, она обхватила его за талию и мгновенно оказалась в его объятиях. Лишь несколько мгновений спустя она заметила, что так и стоит, затаив дыхание. Генриетта сделала глубокий вдох и рассмеялась. «Думаю, тебе следует переехать ко мне как можно скорее, чтобы извлечь максимум прибыли и слияния наших предприятий», — проговорил Джереми. «Но нам еще предстоит уладить кое-какие юридические вопросы». Генриетта недоуменно нахмурилась. «Юридические вопросы?» «Я имею в виду свадьбу, Генриетта. Знала бы ты, как долго я ждал встречи с тобой. Поняла бы, почему я не хочу попусту терять время. Я люблю тебя. Говорю это прямо сейчас. Я люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились. Я могу предложить тебе пару ласковых, вечно грязных собак и ферму, где все всегда вверх дном, стадо молочных коров и большой красный трактор. Пожалуйста, скажи «да», поскольку я просто не знаю, что буду делать со всем этим мылом».